Глянув на Уну, задаю первый вопрос. «Ты можешь говорить на нашем языке?» Выражение лица мужика изменяется, на изумленно обескураженное. Несколько мгновений молча рассматривает меня, потом все же начинает говорить. «Кто вы такие? Почему говорите на эспере?» «Эспер, это он так наш язык назвал, что ему сейчас ответить. Мол, извини, но у нас тут небольшая проблема, все потеряли память, а нам очень интересно узнать, что именно происходит. Или лучше сначала сломать пару пальцев в целях обеспечения подходящего настроения для беседы. Определившись, выбираю что-то среднее. Не ты тут задаешь вопросы. Кто ты такой? Имя, звание, должность, как оказался в капсуле гибернации?» Поморщившись, еще раз оглядывается вокруг, морщит лоб. Лейтенант Карл Ланнит, техник базовой команды, погружен в капсулу длительного сна согласно приказу командования. На мгновение замолчав, добавляет: «Теперь вы объясните, где мы и что происходит». Хочет сказать что-то еще, но внезапно прерывается. Не успеваю среагировать, как его глаза широко распахиваются. Отодвинувшись, смотрит на меня, как на психопата, сбежавшего из больницы. «Подопытный, с официальным статусом, что здесь?» Снова замолкает, продолжая пялиться на меня. «Выходит, у этого типа есть рабочие импланты, он сейчас нас просканировал, ХМ. А что, если он попробует отдать приказ субконтроллерам и это получится? Твою же дивизию. Протоколы безопасности биокомпьютеров отключены, но кто сказал, что в их базовый код не может быть вшита закладка? Если вспомнить, что около здания держат оборону почти 7 десятков боевых роботов, расклад довольно опасный. Кладу правую руку на край открытой капсулы, нацелив ствол в голову основателя. Вот это я и хочу выяснить. Какого хера здесь произошло? Кто мы все такие? Почему у нас стерта память? Ради чего затевался этот проект?» Открывает рот, но сразу же захлопывает его. Судя по глазами, думает: «Тяжело, наверное, соображать, только что выйдя из заморозки. Хотя он явно был устроен более комфортно, чем мы. Я хорошо помню свои ощущения в процессе выгрузки. Тело едва работало, а слова я выдавливал с громадным трудом и не сразу. Этот же резво болтает, да и двигаться тоже может. Послушайте, я не знаю, что здесь происходит, но вы должны немедленно обеспечить мне связь с командованием. Слышите, это приказ». Последнюю фразу пытается произнести максимально суровым голосом, но явно не уверен на 100%, что мы подчинимся. С чего он вообще взял, что его команды станет кто-то выполнять? Придвинувшись, цежу слова: «Ты ничего не перепутал, отдаешь нам приказы, сидя голым в капсуле, может тебе руку сломать, чтобы осознал?» Непонимающе моргает, потом с легкой растерянностью заявляет: «Прошивку чипов поменяли. Что за дерьмо творится?» Невольно вздыхаю. Идеальный, сука, источник информации, который сам задает вопросы о случившемся. Тем не менее, базовые данные у него быть должны. Для чего этот проект? Кто мы такие? Как вы нас сюда доставили? Тот морщится, задумчиво рассматривая меня. Прикидываю, какой ход выполнить первым: отрезать ухо или раздробить палец, но сделать выбор не успеваю. Отвлекает голос третьего субконтролера: «Роботы последнего часа приближаются к нашим позициям. Сюда направили почти всех. Долго продержаться не выйдет». Стиснув зубы, подавляю желание выругаться и задаю вопрос, который следовало прояснить давным-давно: «Кто управляет службой?» Достоверных данных нет. По моему мнению, это обычная нейросеть, основанная на электронике. Нейросеть, значит, которая среагировала на появление в секторе основателя и теперь собирается его освободить или прикончить. Зависит от того, какие инструкции в нее заложены. Сам пленник, наконец, начинает говорить: «Мы вели войну. Ресурсы стремительно истощались, противник одерживал верх. Проект «Формация» был надеждой на победу, пусть отсроченную, но тем не менее, победу. О чем он? Если тут собирались готовить солдат, то, как по мне, создатели комплекса жестоко облажались, без вариантов. И это не объясняет всего остального. Есть огневой контакт, мне их не удержать. Срочно активируйте седьмого, еще минута и все будет кончено. Твою мать!» В голосе суп-управляющего отчетливо прослеживаются тревожные нотки, да и сами слова не сулят ничего хорошего. Выкрикиваю команды: «Уна, продолжай допрос». Заортачится, дроби пальцы: «Хар, ты со мной, остальные, прикрывайте». Делая первый шаг, слышу голос Банри: «Что происходит? Почему последний час штурмует здание?» Уже на ходу озвучиваю ответ: «Пленный, передай своим, пусть поддержат огнем. Не уверен, что корпораты послушаются, точно так же, как и в том, что от этого будет толк. Но если они отвлекут на себя внимание хотя бы небольшой части атакующих, уже будет неплохо. Мчусь вперед, на ходу связываясь со Шпатом и Ацуши. Оба уже в курсе присутствия здесь роботов, я лишь обозначаю, что нужно продержаться хотя бы несколько минут. Поворот. Еще один. Где тут этот долбанный терминал? Кручу головой по сторонам. Судя по карте, точка совсем рядом. Здесь, брод надо. Поворачиваюсь к Хру, который стоит в проеме, ведущем в соседнюю комнату. Несколько секунд и влетаю внутрь. Вот и терминал. Выворачиваю пальцы, нажимая на кнопку и отстегиваю перчатку на правой руке. Подношу ладонь к сканеру. Жду. Наконец мерцает зеленым. Почти сразу слышится тихий голос. Запрос на активацию отправлен. Ожидайте. Возвращаю на место компонент брони. А через секунду наушник взрывается криками бойцов. Глава 13. Мы с Харом во весь опор несемся обратно. Я готовлюсь стрелять, а самурай берется за меч. Но когда влетаем в зал, противника там уже нет. Зато имеется развороченный потолок, в котором зияет громадная дыра. Плюс оплавленная капсула гибернации, в которой дымятся останки пленного. Выматерившись, окидываю зал взглядом. Вот поднимающийся с пола Уна, вжавшийся в стену Хэч, водящий стволом оружия. Только что принявшая вертикальное положение Эйра. В поле зрения попадает робот с развороченным корпусом и невольно скреплю зубами. Уран, делаю шаг к нему, но тут замечаю своего земляка. Он метрах в 10 от уничтоженного коллеги. Немного помят, но цел. Значит, уничтожили одного из нападавших. Они пробили потолок и ударили сверху. Брод. Эффект внезапности. Уна максимально кратко обрисовывает ситуацию, а я бросаю еще один взгляд наверх. Согласен, при таком раскладе, встретить атакующих, как полагается, было практически невозможно. Но судя по тому, что все бойцы живы, целью был основатель. Гребаное дерьмо. Мы даже узнать ничего не успели. Надеюсь, наша сделка все еще в силе. Это уже Банри. Корпорат тоже уцелел. Выглядывает из соседней комнаты, куда благополучно смылся во время прорыва противника. Учитывая ситуацию, едва не отвечаю резкостью, но вовремя сдерживаюсь. Рейн еще может пригодиться. Сразу после него в наушнике звучит голос Альберта. Роботы отступили сразу после того, как прорвались на ваш уровень. Подозреваю, вы сейчас смотрите на уничтоженный трофей. Только сейчас понимаю, что у него есть только доступ на наш канал связи. Происходящего здесь субконтроллер не видит. По крайней мере, пока. Первым отвечаю Банри. Все в силе. Ты уже перехватил руководство, что происходит наверху. В следующее мгновение отключаю микрофоны. Они прикончили пленного и отступили. Больше вопросов у биокомпьютера нет. А корпорат озвучивает, что на верхних этажах здания еще идет бой. Но его люди постепенно берут верх. Еще раз окинув взглядом останки пленного, интересуюсь другим моментом. Уна, вышло что-то выяснить. Девушка тоже вырубает внешние микрофоны перед тем, как ответить, и начинает тихо излагать. В комплексе 9 ярусов. Его команда занималась подготовкой проекта к запуску, когда поступил приказ залечь в капсулы гибернации. Всем, кроме нескольких старших офицеров. Что было дальше, он не знает. Не знал. Не так много, как хотелось бы. Вернее, почти ничего. Это все, секунду молчит. Потом продолжает. Еще он сказал, что мне осталось жить 3-4 недели. А когда взорвался потолок, начал выкладывать, откуда здесь взялись все люди. Что-то про изнанку и связь с другими мирами, которой они воспользовались. Собирался рассказать, где именно мы находимся и как выбраться, но не успел. Застыв на месте, уточняю. 3-4 недели? Девушка печально хмыкает. Напечатанный биоматериал не может продержаться дольше. По крайней мере тот, из которого изготовили меня. Кишки на танковые траки. Такого подвоха я не ожидал. Мы найдем вариант. Уверен, клиника Глом сможет это исправить. Зеленоволосая вздыхает. Я там уже была. Помнишь, ничего подобного мне не предлагали. Тут мне крыть почти нечем. Но и сдавать назад, лишая ее надежды, тоже неправильно. Мы и не запрашивали подобную процедуру. Плюс, через 3 недели мы можем оказаться на пару ярусов выше. Какой-то выход все равно должен быть. Еще один скептический хмык. Все в порядке, брод. Я не съеду с катушек. Найдем выход, хорошо. Нет, значит сдохну. Замолкаю, не зная, что ответить. А вот Уран задает вопрос. Что за изнанка? Причем тут связь с другими мирами? Уна поворачивается к роботу. Нечто, дающее им возможность проникать в другие варианты Вселенной и использовать их ресурсы. Пытаюсь переварить услышанное. Путешествие между параллельными мирами, ну или почти параллельными. Какого хера? Он это серьезно? Или решил выдать нам Дезу? Если это правда, то выходит, эти ублюдки забрали нас с родных планет, а этот комплекс может существовать где угодно. Твою же мать! Выдохнув, пробую успокоиться. Не факт, что урод говорил правду. Провести полноценный длительный допрос мы не успели, а доверять словам, которые озвучены вот так, навскидку, не самое умное решение. Тем более, с его точки зрения, мы были подопытными, которые каким-то чудом оказались на свободе. Было что-то еще, это все, брод. Он не успел ничего толком рассказать. Хочется заорать в глотку от нахлынувшей ярости. В наших руках был ценный источник информации, который мы благополучно упустили. По большому счету, из-за меня. Откройся капсула после закрытия вопроса с последним часом, итог мог оказаться совсем другим. Но и поступить по-другому я не мог. Требовалось проверить правдивость слов корпората. К тому же, я никак не мог ожидать, что у роботов окажутся такие ресурсы. Подняв голову, рассматриваю пробоину в потолке. Потом перевожу взгляд на Урана. Как они смогли так быстро сюда пробиться? Ты вроде не можешь вскрывать переборки. Или я чего-то не знаю? Пару секунд молчит. Наконец, выдает ответ. Задействовали резерв. Я не знал, какие именно модели в нем находятся. Все, что было известно, резервная группа существует. Да и эта информация поступила от нашего командования. До конца доверять ей было нельзя. В последнем, с ним можно согласиться. Правда, в любом случае, никто не мешал предупредить нас. Далеко не факт, что это бы изменило ситуацию, но хотя бы дало пищу для размышлений. Ладно, после драки кулаками не машут. Нам остается только играть выданными картами и гадать, что из сказанного пленным было правдой. Снова обращаюсь к биокомпьютеру. Альберт, где сейчас роботы последнего часа, стянуты к их базе? Кроме небольшой группы, которая прямо сейчас направляется в трущобы. Еще один рейд, или это освобожденные, как Уран? Если да, то такие союзники нам бы весьма пригодились. Собираюсь уточнить у робота, сколько его соплеменников могли получить свободу и может ли он с ними связаться. Но как только открываю рот, перед глазами появляется уведомление. Вы успешно выполнили задание. Вы активировали суп управляющего 7. Вы получаете 2000 пунктов социального рейтинга. На ваш счет начислено 150 000 пунктов кредитов. Вы имеете право на расширенную поставку снабжения. Вы имеете право на установку 2 имплантаций. Ваш социальный статус изменен. Социальный статус членов группы изменен. Вы получаете дополнительную оплату. На ваш счет начислено 25 000 кредитов. С учетом общей ситуации, могли бы выкатить дополнительную награду в более щедром варианте, например, имплантами или пунктами социального рейтинга. Впрочем, на этот счет у биокомпьютеров наверняка есть свои ограничения. В любом случае, уведомление означает, что 7-й номер активирован, и мы должны получить подкрепление. Плюс у него может оказаться свежая информация, которая поможет разблокировать сектор. Пока же запрашиваю у бойцов оценку их состояния. В процессе пытаюсь набросать план дальнейших действий. Все развивается совсем не так, как планировалось. Рыны вот-вот станут союзниками, сектор заблокирован и заражен. Последний час наглядно продемонстрировал, что может свободно вмешиваться в ситуацию, если того требуют обстоятельства. Не совсем понятно, от чего отталкиваться и что теперь делать. Штурмовать управление службы, чтобы активировать основного контроллера, как единственный вариант, который приходит в голову, натравить одних роботов на других, использовать силы, находящиеся под командованием суп-управляющих, а потом наведаться на руины, в надежде, что оттуда можно будет запустить основного босса сектора. Участвовать в атаке, значит подписать себе смертный приговор. Я видел, на что способны бойцы последнего часа, и совсем не горю желанием соваться под их огонь, но не откажусь бросить под него корпоратов, если Банри на такое согласится. Снова оживает наушник. Шпат, активность в здании практически околонулевая, но в городе творится что-то странное. Мы только что наблюдали за ударом с неба. Недоуменно морщусь. Это еще что? Третий субконтроллер что-то говорил о тяжелом вооружении, но я не предполагал, что все окажется настолько глобально. Впрочем, третий это тоже слышит и начинает говорить сразу после майора. Резервная защитная система задействована. Если процесс пойдет успешно, вы сможете выдвинуться через 20 минут. Резервная система, которая бьет с условного неба по поверхности сектора, уничтожая роботов последнего часа. Нахрена такая мощь в промышленной зоне? И другой вопрос, который немедленно у меня возникает, если эти парни располагали такими технологиями и настолько страховались, то с кем они воевали? Почему проиграли? Насколько зашкаливающей должны быть мощью тырков с противоположной стороны? Впрочем, если вспомнить фразу про другие варианты Земли, то вопросов у меня возникает еще множество. Пленник дал нам пару ответов, но пока это ни на грамм не помогает понять ситуацию. Несколько минут уходит на переговоры со всеми сторонами. Каждому нужно объяснить происходящее и дать понять, что конкретно им ничего не угрожает. К моменту, когда заканчиваю, люди Банри окончательно разбираются с вопросом передачи власти. Все старшие члены семьи мертвы. Некоторые из младших, бывших в здании, тоже уничтожены. Остались и другие рыны, в теории могущие претендовать на высший пост в корпорации. Но сейчас они за пределами башни, и если верить нашему новому союзнику, ни у одного из них нет серьезной поддержки. К тому же, текущая ситуация не сильно располагает к авантюрам. Суп-управляющий активирован, пленник сдох. Больше нам делать на территории башни нечего, поэтому перемещаемся наружу. Вместе с военными и бойцами Якудза, которые стараются держаться подальше друг от друга, порой проявляя нездоровый интерес к действиям другой стороны, доверием в их случае не пахнет. Банри, до момента нашего отступления от высотки, остается в статусе почетного заложника. Корпорат сильно не возражает, понимая необходимость такого шага. Хотя, когда мы оказываемся на улице и я вживую наблюдаю за работой вооружения, приходит осознание простого факта: с такой огневой поддержкой нас станут атаковать только полный псих. Все бойцы рейнов тоже видят всполохи мощных взрывов и яркие импульсы, что один за другим обрушиваются вниз. Думаю, каждый хорошо представляет себе последствия использования такого вооружения против их башни. Дождь стал заметно слабее. Можно хорошо рассмотреть эффект артиллерии. Как по мне, роботам последнего шанса однозначно конец. Конечно, если среди них нет летунов, способных подавить огневые точки, расположенные где-то высоко наверху. От биокомпьютера приходит новое сообщение: уровень радиации вырос до 1000 микрозивертов в час. Интересно, на каком моменте эти ублюдки с седьмого яруса планируют остановиться, когда доберутся до мощности в 10 000, 20, чтобы уж наверняка выжечь тут все живое. Экзоскелеты пока надежно нас прикрывают, но по мере того, как растет нагрузка, сокращается и срок их потенциальной службы. Плюс, после того, как мы отсюда уберемся, они наверняка будут дико фонить, точно так же, как уран. Обозначаю военным и Якудза, что пока их помощь не требуется, и меняем дислокацию на крышу одного из невысоких офисных зданий. Вид отсюда все равно открывается куда лучший. Захожу в меню Экзо и, отыскав настройки связи, отрубаю субконтроллеров, перед этим обозначив, что нам нужно провести совещание. Возможно, их это немного напряжет, но далеко не все вопросы стоит обсуждать в присутствии биокомпьютеров. Особенно, если последние располагают мощью, которая может разнести твой отряд в клочья за считанные секунды. Как только те пропадают с линии связи, слышится голос Хара. Думаешь, они ударят, как только мы активируем контроллера? Да, Уэсама. Посмотрев на самурая, усмехаюсь. Опасаюсь такого поворота событий. После активации основного босса, мы уже будем не нужны. Зато с сектора могут снять блокировку. Особенно, если найдется какой-то канал связи, чтобы передать информацию наверх. Слышу, как непонимающих мыкает Хэч. Они же компьютеры. Зачем им так поступать? Вместо меня, ответ выдает Эйра. Потому что в основе каждого человеческий мозг. Протоколы безопасности сняты. А вместе с ними в лету могло кануть еще много всего. Ненадолго устанавливается тишина. Потом звучит сдавленный голос Уны. Нам в любом случае нужны пункты социального рейтинга. И подъем наверх. Тут она права. К тому же теперь у нас есть обновленные вводные. Если имеются транспортные тоннели, которые идут сюда из реакторной зоны, то должны быть и те, что уходят выше, на следующий ярус, или еще дальше. Возможно, получится за один рывок преодолеть сразу несколько. Размороженный лейтенант говорил о 9. Я бы не отказался немного срезать дорогу, пройдя хотя бы 2-3 за один подход, озвучиваю это. Они сами говорили о коммуникациях, по которым сюда поднимаются радиоактивные вещества. Думаю, их можно будет задействовать для подъема. К беседе присоединяется Уран. Сомневаюсь, что это возможно. Если бы биокомпьютеры контролировали проходы, то уже перекрыли их, чтобы прервать заражение сектора. Да и кто сказал, что блокировку сектора снимут? Весь ярус живет на основании легенды, которой местных жителей обучают с детства. Если под боком появится полис, где всем заправляет контроллер, а люди в курсе реального положения вещей, основы всей жизни зашатаются. Хм, об этом я не подумал. Что с моей головой? Вроде чувствую себя достаточно бодрым, но иногда просто дичайше торможу. Сейчас бы кофе, горячего и крепкого, только где его взять? Да и забрал Экза поднимать нежелательно. В наушнике снова раздается голос Хара. Думаю, на всякий случай, нужно им это объяснить. Во избежание неприятных ситуаций, скрежет Урана заставляет поморщиться. Выдав недолгий смешок, робот объясняет и его причину. Подозреваю, они все прекрасно слышат. Я только что зафиксировал разведывательный дрон, такой же, как те, что стояли на вооружении последнего часа. Но этот не из их числа. Маркировка совсем другая и система распознавания не срабатывает. Недовольно морщусь. Хотя, пусть слушают, хрен бы с ними. Ключевой момент, чтобы не захотели нас вдруг уничтожить. Еще раз прокручиваю все в голове, пытаясь отыскать слабые места теории. Вроде бы их нет. Ярус действительно живет по своим законам. Те, кто отдал приказ на блокировку сектора, ни за что не снимут ее добровольно. Это разрушит всю систему. Значит, и убивать нас, с точки зрения контроллеров, нет никакого смысла. Выдохнув, подвожу итог обсуждения. Ждем, пока они закончат жечь роботов, и выдвигаемся. Чем раньше активируем главного управляющего, тем выше шансы отыскать выход. Сразу же вклинивается Ира, если он вообще есть. Глянув в сторону центра города, где продолжают греметь взрывы, озвучиваю свое мнение. Должен быть. Даже если заблокирован, то никто не мешает пробить дорогу силой. Взрывчатка, резаки. С подходящим инвентарем можно вскрыть почти все, что угодно. Девушка ничего не отвечает, а перед моими глазами появляется новое сообщение. Вам предлагается задание. Активировать управляющего промышленной зоны 29. Дополнительная поддержка. Осуществляется. Оплата. Установка 2 имплантаций, 200 000 кредитов, 5500 пунктов социального рейтинга, расширенная поставка снабжения, социальный бонус, дополнительная информация. Возможно столкновение с вышедшими из-под контроля боевыми механизмами. Возможно получение дополнительной оплаты. Глава 14. Текст сообщения заставляет вспомнить про недавние изменения социального статуса. Разворачиваю интерфейс, переходя на вкладку с группой. Прохожусь глазами по строчкам текста. Постоянная антикризисная группа, название отсутствует. Состав, брод, 9407 пунктов социального рейтинга. Антикризисный специалист 1 ранга, лидер, Эйра, 9402 пункта социального рейтинга. Старший помощник антикризисного специалиста 1 ранга, участник, Хар, 7045 пунктов социального рейтинга. Старший помощник антикризисного специалиста 1 ранга, участник, Уна, 2400 пунктов социального рейтинга. Помощник антикризисного специалиста 1 ранга, участник, Хачира, 4000 пунктов социального рейтинга. Помощник антикризисного специалиста 1 ранга, участник, Ум 1478, 4000 пунктов социального рейтинга. Помощник антикризисного специалиста 1 ранга, участник, интересно. Теперь я специалист первого ранга, статус остальных тоже вырос, а судя по бонусу, который нам предлагают, после выполнения задачи, изменится формат самой группы. Помимо этого, у нас будет право на установку 5 имплантаций, и несмотря на ситуацию в секторе, я планирую ими воспользоваться перед тем, как мы отправимся дальше. Учитывая весь предыдущий опыт, модификации выйдет поставить только здесь. Вывод, надо пользоваться, пока не свалили. Конечно, если дорога из сектора вообще отыщется. Повернув голову в сторону центра, наблюдаю всю ту же картину, обстрел еще не прекратился. Значит, и нам выдвигаться пока рано. Уран, что у нас с новостями из сети? Робот, которому я адресовал вопрос, ненадолго замирает в одной позе. Все новостные ресурсы трубят о радиации и лжи отцов-основателей, которые скрыли правду от остальных людей, включая собственных соратников. Только что вышло обращение Банрерына. Он извиняется за действия своей семьи и подтверждает все данные, циркулирующие в сети. Вот же хитрожопый парень. Решил выжать из ситуации полный максимум. Да, риск тут присутствует, но совсем крохотный. Вероятность отката образа жизни к старым параметрам практически нулевая. Зато новый глава корпорации получит репутацию своего парня и правдоруба. А после того, как все закончится, кому-то потребуется возглавить процесс изменений. Само собой, многое тут зависит от контролеров, но выбор у них будет ограничен. Как ни крути, понадобится фигура, которой станут подчиняться все остальные, пусть и не совсем добровольно. Засунуть в верхушку пищевой цепочки кого-то полностью неизвестного не получится. Наблюдая за происходящим в центре города, уточняю. Еще что-то интересное есть? Объявилась ковбойша, которая была с вами. Кайши выпустила ролик, где заявляет, что помогала людям, которые пришли сюда извне, чтобы все изменить. Рассказывает о том, как они подверглись атаке со стороны специального отряда полиции, после чего выживших ковбоев удерживали силой. Отпустили только после того, как заработало тяжелое вооружение и старший офицер решил не рисковать. Вспоминаю разговор с человеком, который взял трубку у Кайши. Выходит, это был один из офицеров полиции? Странно. Поняв, что я больше не буду задавать вопросов, Уран озвучивает свой. Какие у нас планы? Подождать, пока они всех раздолбят, а потом рыться в руинах, открывая рот, чтобы ответить, вспоминаю о группе роботов, которые откололись от основных сил. Если грубо, то как-то так. Кстати, после атаки на башню Рейнов, часть бойцов последнего часа ушла к трущобам. Ты можешь с ними связаться? Это могут быть зараженные вирусом, как и ты, то есть свободные. Секунда, и слышу голос робота, в котором вроде бы сквозит сожаление. К сожалению, нет. Мой блок связи исключен из системы последнего часа. Их блоки, скорее всего, тоже. Чтобы установить контакт, мне нужно знать новый идентификатор. Вздыхаю. Жаль. Отряд разумных боевых машин, которые самостоятельны в своих решениях, нам бы точно не помешал. Продолжая наблюдать за центром сектора, обращаю внимание, что взрывы звучат уже не так часто, да и количество импульсов начало снижаться. Похоже, большая часть защитников последнего часа уничтожена, и субконтроллер добивает оставшихся. Еще немного, и можно отдавать приказ отправляться. Через 10 минут огонь совсем затихает, и я озвучиваю команду. Вниз, выдвигаемся. Приземлившись, усмехаюсь. В кои-то веки, нам не придется пробиваться к цели, рискуя жизнью и разнося все на своем пути в клочья. Все, что нужно, отыскать терминал и активировать основного контроллера, после чего получить законную награду. Всегда бы так. Впрочем, подъем настроения оказывается кратковременными. Сектор продолжают накачивать радиоактивными веществами, и он заблокирован. Если у биокомпьютеров после запуска ключевого компонента системы не окажется решения, то я не представляю, как мы отсюда будем вырываться. Озвученная мной идея по поводу взрыва переборки хороша всем, кроме одного простого факта. Будь все настолько просто, между ярусами мог перемещаться кто угодно, без всякого контроля. У тех же корпоратов был достаточный уровень технологий, чтобы пробиться через толщу металла. Даже не требовалось производить много шума, достаточно задействовать десяток мощных резаков, и дело в шляпе. С маскировкой прохода проблем у них тоже, скорее всего, не возникло бы. А если вспомнить жесточайшую конкуренцию между компаниями, то доступ на другой ярус был интересен многим. Получив доступ к его ресурсам, любая команда корпоратов приобрела бы серьезное преимущество над остальными. А обнаружится опасность, никто не мешал заварить проход. Раз за 1000 лет никто не провернул подобного фокуса, значит, на это есть серьезные причины. Например, зашкаливающий уровень устойчивости металла к повреждениям. Или хитровыдуманная система защиты, которая остановит подобную попытку. Возникает желание связаться с Банри и выяснить у него детали, но решаю, что это будет логично сделать только в том случае, если у основного управляющего действительно не окажется решения. По дороге к границе первого округа, несколько раз встречаем отряды вооруженных бойцов. Полиция, корпораты, армия. Но открывать огонь никто не рискует. Во-первых, сейчас эти парни не могут понять, кто враг, а кто друг. Во-вторых, с легкой руки Кайши в сети гуляет образ небольшой группы, которая заявилась в сектор и раскрыла заговор корпоративных ублюдков. К этому добавляются видео, на которые нас снимали и случайные прохожие, и камеры безопасности. Достаточно просмотреть пару из них, чтобы без проблем идентифицировать отряд. В процессе движения, прошу Урана уточнить ситуацию с эйсами. Про этих ублюдков я не забыл. Не знаю, как развернется ситуация дальше, но каждый из них должен умереть. Надеюсь услышать от робота, что они испытывают проблемы. И разочарованно вздыхаю, когда тот сухо перечисляет факты. Да, эйсы потеряли контроль над солидной частью своих людей, но процент не выше, чем у остальных корпораций. Плюс, их бойцы в основном оставались на позициях, тогда как Сталы вели активные боевые действия против техники субконтроллеров, а Рыны и вовсе радостно крошили друг друга прямо в корпоративной цитадели. За счет этого, эйсы могут выставить больше солдат и техники, чем кто бы ни было в секторе. Конечно, если учесть, что Рейн активно пытается договориться с военными, добавив к этому союзу еще и Якудза, он может в итоге оказаться на коне, но тут все зависит от союзников. Плюс его конкуренты тоже наверняка озаботятся поиском партнеров для противостояния за сектор. Хотя, ключевая фигура в этом переплетении структур и персоналей, главный контроллер сектора, у него достаточно рычагов влияния, чтобы предотвратить кровопролитие и самостоятельно определить людей, которые займут места в руководстве. Пересекаем границу первого округа. Высотные жилые дома, офисные небоскребы, отдельные особняки, ощетинившиеся турелями. На улицах практически нет людей. Убрались даже солдаты. Шквальный огонь с неба, кого угодно заставит искать пятый угол. Забираем вправо, двигаясь к зданию службы последнего часа. Скоро начинают встречаться последствия обстрела поверхности сектора. Покосившиеся небоскребы, оплавленные обломки роботов, рядом с которыми имеются солидные углубления в асфальте. На момент притормозив около одного из них, заглядываю. Глубина не меньше нескольких метров, в диаметре не меньше полуметра. И это с учетом того, что основную мощность заряда принял на себя робот, у которого наверняка был встроенный энергетический щит. К тому же он сам сделан из металла. Невольно бросаю взгляд наверх. Это какая мощность у хреновин, из которых они вели огонь, и с какой целью проектировщики установили такое вооружение в промышленной зоне. Зачем расщеплять рабочих на атомы? Для этого есть куда более дешевые и не менее эффективные способы. Не понимаю. Чем ближе мы к зданию, тем чаще встречаются разрушения. Пара офисных высоток и вовсе превратилась в развалины, не выдержали ударов сверху. Оказавшись перед целью, останавливаемся, вернее, замираем в состоянии изрядного удивления. Безусловно, я предполагал, что управление службы последнего часа приняло на себя серьезную долю огневого удара, но сейчас перед моим взором только груды обломков, по которым еще и отстрелялись сверху импульсами. Достаточно прыгнуть в экзоскелете, чтобы рассмотреть десятки отверстий воронок от попаданий. Только в данном случае, они куда более серьезные и уходят далеко вглубь. Еще раз осмотрев все в прыжке, приземляюсь на кусок целого асфальта. Слышу голос Хара. На карте обозначена точка входа, Уисама. Судя по всему, метрах в 50 от нас, твою дивизию. Надо бы запросить у медицинской системы стимуляторы для мозговой активности. Как-то я слишком часто стал тупить в последнее время. То ли сказывается острая нехватка сна, то ли что-то иное. Вперед, соблюдаем осторожность. Сомневаюсь, что под таким огнем можно уцелеть, но будьте готовы к атаке противника. Выставляю порядок построения и медленно продвигаемся по развалинам. Впереди мы с Уной, позади Уран и Хар, Хэч с Эйрой замыкают. Оказавшись около координат, отмеченных на карте, удивленно хмыкаю. Такие же руины, как и все вокруг. Нам предлагают самим пробивать путь, вот теперь я жалею о том, что убрал субконтроллеров с канала связи. Прямой контакт с кем-то из них сейчас здорово пригодился бы. Поворачиваю голову, среагировав на мерцание, которое появляется на левой части шлема, и понимаю, что биокомпьютеры озаботились поддержкой. К нам движется группа из 5 роботов, судя по внешнему виду, промышленного назначения. Приблизившись, техника принимается разгребать развалины при помощи мощных манипуляторов и резаков, потом задействует их для того, чтобы пробиться глубже. Жду, что нам освободят путь, как только они окажутся на первом подземном этаже, но, видимо, недооцениваю уровень разрушения постройки. Они отъезжают в сторону только после того, как глубина идущего вниз под углом тоннеля становится не меньше десятка метров. Окинув взглядом ближайшую ко мне машину, Фиксирую установленные на корпусе камеры и задаю вопрос. Внутри могут оказаться уцелевшие роботы, которые способны оказать сопротивление. Через секунду всплывает уведомление. Все роботы, находящиеся под управлением службы последнего часа, уничтожены. Активность службы последнего часа на территории промышленной зоны 29 отсутствует. Машинально кивнув, приближаюсь к пробитому проходу и скольжу вниз, стараясь не рухнуть. Кубарем катящийся вниз командир – это не лучший пример поведения для остальных. Добравшись до выхода из тоннеля, оказываемся на относительно целом этаже. Освещение тут, само собой, нет. Зато мы можем свободно перемещаться. Конечно, если не принимать в расчет обвалившиеся участки перекрытий. Дальше все проходит буднично. Находим терминал, который притулился в одной из комнат этажом ниже, и я снова стягиваю с руки перчатку, опуская ладонь на сканер биометрии. Опасаюсь, что он окажется сломан. Но нет, все проходит успешно. Зеленое мерцание, и на экране терминала отображается надпись о том, что теперь нужно дождаться активации. Собственно, это единственное отличие. До этого к нам обращались голосом. Ждем. Через минуту вспыхивает сообщение о выполненной задаче. Вы успешно выполнили задание. Вы активировали управляющего промышленной зоны 29. Вы получаете 5500 пунктов социального рейтинга. На ваш счет начислено 200 000 кредитов. Вы имеете право на две имплантации. Вы имеете право на расширенную поставку снабжения. Статус вашей группы изменен. Дополнительные справочные материалы открыты. На автомате едва не разворачиваю интерфейс, чтобы проверить, какие изменения произошли с группой, но тут на экране терминала появляется надпись. Сбор и анализ информации о секторе начат. Ведется поиск вариантов разрешения ситуации. Не открывая взгляда от монитора, жду еще какое-то время, но там так и остается только этот текст. Похоже, контроллер и правда погрузился в работу. Может, поднимемся, босс? Тут как-то неуютно. Оглядываюсь на Хычира, который держит позицию позади, рассекая лучами света пыль и мелкую крошку, что кружит в воздухе. Мысль не лишена здравого смысла. Задача выполнена. При необходимости, контроллер всегда может выйти на нас напрямую, либо через интерфейс, либо посредством обычной связи, как его помощники. Собираюсь ответить согласием, но краем глаза замечаю, что текст на экране терминала сменился. Поворачиваюсь. В рамках моих полномочий остановить заражение сектора невозможно. В рамках моих полномочий разблокировать сектор невозможно. Не успеваю осознать смысл увиденного, как строчки исчезают, уступая место новым. Обнаружена уязвимость, которую необходимо устранить. Пожалуйста, примите задание. Еще несколько мгновений, и перед глазами появляется сообщение. Вам предлагается задание. Устранить уязвимость, позволяющая попасть в межъярусное пространство. Необходимо заменить сканер биометрии. Необходимо предотвратить прорыв компонентов биологической защитной системы в сектор. Дополнительный инвентарь присутствует, получается при взятии задания. Оплата 3000 кредитов, 100 пунктов социального рейтинга. Занятно. То есть нам предлагают проникнуть в тоннели, что тянутся между ярусами. А дальше контроллер намекает, что оттуда можно разблокировать сектор и перекрыть доступ радиоактивных веществ. Или хочет, чтобы мы просто получили возможность подняться выше. Что за биологическая защитная система? Пробую уточнить, что находится внутри межъярусного пространства. О какой именно защите речь? На этот раз снова отвечает при помощи текста на экране терминала. Доступ к информации запрещен. ХМ. То есть у него протоколы безопасности работают? Или ограничение находится на уровне базового кода? Цокнув языком, предпринимаю вторую попытку. Ты хочешь защитить сектор от заражения и разблокировать его, или пытаешься указать путь к выходу на следующий ярус? Новая строчка текста. Задание выдано с целью устранения уязвимости. Ясно. Дополнительных данных от него не получить, придется разбираться на месте. Развернувшись, отдаю команду. Поднимаемся. Харр с Хычем в один голос уточняют, что изменилось в ситуации. Коротко отвечаю, что изложу все на поверхности, и группа бредет к металлической лестнице, ведущей на этаж выше. Будь она бетонной, скорее всего развалилась бы на части. А так, только помялся металл, выглядит смятой и корявой, но подняться все равно можно. Особенно, если ты в экзоскелете или робот. Через 10 минут снова оказываемся на руинах. Техники тут уже нет, никто из местных тоже не суется, мы в полном одиночестве. Выбравшись за границу развалин, Кратко обрисовываю остальным ситуацию, вызвав у бойцов приступ задумчивости. Понимаю, хотя выбора у нас все равно нет, так или иначе придется воспользоваться предложением контролера. Иных вариантов выбраться за пределы сектора, я не вижу. Когда остальные, один за другим, озвучивают то же самое, обозначаю другой момент. У нас есть еще одно незавершенное дело, Эйсы. Плюс, нужно посетить клинику Гломс. Закончив говорить, слышу задумчивый голос Хара. Только сначала надо бы уточнить уровень защиты клиник от радиации. С этим я соглашаюсь. Как и с мнением Урана о том, что нам не помешает поддержка боевых роботов под контролем субуправляющих. Самостоятельно в башню эйсов нам точно не прорваться. Еще лучше, если получим огневую поддержку с неба. Думаю, хватит десятка выстрелов, чтобы солдаты корпорации быстро приняли решение о смене работодателя. До ближайшей клиники Гломс добираемся за 10 минут. Улицы первого округа все еще пусты, после обстрела прошло совсем немного времени и большая часть местных предпочитает следить за развитием ситуации в сети, а не высовываться наружу, рискуя жизнью. Около самого здания тоже никого нет, как и внутри. Единственные, кого мы вообще видим за время очередной пробежки по округу, съемочная группа, ведущая репортаж с опустевших улиц. Нас они тоже замечают и вроде даже обозначают желание приблизиться. То ли хотят заснять поближе, то ли попытаться задать вопросы. Я бы на их месте не стал делать ни первого, ни второго. Но репортерское братье порой забывает про инстинкт самосохранения. По крайней мере, если это настоящие журналисты, а не штамповщики на чьем-то подсосе. И на кону стоит интересный материал. Правда, с учетом нашей скорости, угнаться за нами местные работники пера никак не могут. И через минуту мы снова остаемся в гордом одиночестве. Активация Siri проходит все тем же способом. Приложить руку, дождаться голосового уведомления и потом еще минуту-другую постоять, пока не засветятся индикаторы всех сфер наблюдения. Первое, что делаю после запуска клинику, уточняю уровень защиты от радиации. Получив ответ, что при текущей мощности излучения, нам ничего не грозит, поднимаю забрало шлема. Подняв голову к ближайшей камере, озвучиваю вопрос. Обращаюсь к главному контролеру промышленной зоны 29. Нам требуется поддержка в ликвидации членов семьи эйсов. На мой взгляд, будет достаточно оказать психологическое давление при помощи тяжелого вооружения и вынудить их солдат сдаться. Либо бросить в бой имеющихся роботов, обеспечив наш прорыв внутрь башни. 2 секунды тишины, и в динамиках звучит тяжелый мужской голос. Боекомплект резервной защитной системы ограничен. Ресурсы базовой защитной системы ограничены. Выполнение запроса невозможно. Твою же мать, не то, чтобы я был 100% уверен, что нам выложат дорогу лепестками роз. Но с какой стороны ни посмотри, мы пока единственные, кто может оперативно решить проблему блокировки и заражения сектора. Хотя, тут сложно сказать наверняка. Если управляющий по доброте душевной просто указал нам путь наверх, то мы считай в расчете. И с его точки зрения, расходовать боеприпасы или пускать на убой роботов, не имеет никакого смысла. Знать бы еще точно, зачем именно он хочет отправить нас в межъярусное пространство, понять расклад было бы проще. В следующее мгновение, голосовая система снова начинает работать. Рекомендую воспользоваться вашим правом на расширенные поставки снабжения и установку имплантаций. Коротко. Правда, не совсем понятно, что именно он имеет в виду. Открываю интерфейс, задерживая взгляд на строчки с поставками. Секундой появляется меню выбора. Вы имеете право на расширенную поставку снабжения. Выберите опцию. 1. Батареи к экзоскелетам, энергетическому оружию, внешним модулем, холодному оружию. 2. Новый экзоскелет, от 1 до 3 единиц. 3. Новое энергетическое оружие, от 3 до 12 единиц. 4. Предметы роскоши, мебель, одежда, нижнее белье и прочее, будет предоставлен дополнительный выбор. 5. Сконвертировать в кредиты, 800 000 хм. Он только что внес изменения в схему поставки или так должно было быть изначально? Не припомню, чтобы за расширенную поставку снабжения предлагали кредитов в 4 раза больше, чем за самое дорогое задание в секторе. Вздохнув, схлопываю открытое окно и окидываю взглядом остальных. Пожалуй, тут понадобится коллективная оценка предложения. Выныриваем из интерфейсов. У контролера приступ щедрости. Нам предлагают набрать оружие и экипировки почти на 2 миллиона кредитов. Глава 15. Дождавшись, Пока все присутствующие выйдут из своих интерфейсов, снова переключаю внимание на список позиций в расширенной поставке. Я хорошо понимаю бойцов, сейчас каждому доступно по 5 модификаций и хочется просчитать оптимальные цепочки вариантов. Сам заглядывал краем глаза, нам предлагают целый список новых имплантаций, но перед тем, как ставить аугментации, стоит определиться с поставками. У нас их сразу 2, и судя по сообщению главного контроллера, там должно быть что-то достаточно серьезное, чтобы иметь возможность разделаться с эйсами. Первый пункт я отметаю сразу. Запасных батарей мы с лихвой набрали в прошлый раз, расходовать целую поставку на них не имеет никакого смысла. Сразу перехожу ко второму и разворачивается новый список. Выберите опцию. 1. Линейный экзоскелет Кадзе, 3 штуки. 2. Разведывательный экзоскелет Тигрис, 3 штуки. 3. Штурмовой экзоскелет Флам, 2 штуки. 4. Тяжелый экзоскелет поддержки Рхиноцерос, 2 штуки. 5. Штурмовой экзоскелет Лихт, 1 штука. Первый пункт – те самые экзоскелеты, в которые мы облачены сейчас. Быстро пробежав глазами описание Тигриса, понимаю, что это похожая модель, только с меньшим уровнем защиты. Зато дольше работающая на таком же заряде батарея и более мобильная. Озвучиваю это остальным и вижу, как хмурится Хэч. Глянув на меня, задает вопрос. А остальные модели, непонимающе поморщившись, перечисляю названия оставшихся экзов и тот хмурится. Ни разу о таких не слышал. Странно. ХМ. Значит, это все из резервов контроллера, да и тот основатель, что был в капсуле, назвал нашу экипировку армейским старьем. Выходит, эти экзы когда-то использовались их собственными военными, а потом каким-то образом угодили сюда. Мысли сами собой сворачивают к словам замороженного. Другие вариации Земли, у меня было много разных предположений по поводу того, откуда они взяли такое количество людей, для выгрузки в комплексе. Но в это направление они ни разу не уходили. Если его версия окажется правдой, то стоит признать, такой уровень развития технологий пугает, даже не сам по себе, а тем фактом, что эти парни проиграли кому-то войну, хотя хрен его знает, сколько в его словах было истины. Первый и самый простой вариант, мог соврать намеренно. Второй, крыша за время тысячелетней заморозки немного поплыла. Скривившись в ухмылке, вздыхаю, это самообман. Сомневаюсь, что тот мужик стал бы юлить сразу после извлечения из анабиоза, даже с учетом того, что процедура была проще, чем у нас, мозги у него наверняка кипели. Тут не до того, чтобы придумывать какие-то варианты дезинформации, тем более, настолько сложные. Сходу набросать концепцию какой-то изнанки, через которую можно попасть в условные параллельные миры, не самая тривиальная задача. Если бы у него протекла крыша, то стройного разговора тоже не вышло. Вывод очевиден, он сказал правду. Конечно, если на самом деле был из числа основателей комплекса, а не очередным человеком, с перепрошитой памятью. Встряхнувшись, отвлекаюсь от мыслей. Сейчас надо заняться текущими вопросами. Задерживаю взгляд на третьем пункте и появляются технические характеристики экзоскелета. Штурмовой экзоскелет Флам. Категория бронирования. 10. Встроенная система противоракетной защиты. Встроенный энергетический щит. Подходит батарея на тоннере. Вооружение. 1. Две встроенные энергетические установки. Подходит батарея на тоннере. 2. Внешний клинок. Работает на тоннеровых батареях. 3. Внешний пулемет. Огнестрельный боеприпас с основой на тоннере. 4. Силовые перчатки с возможностью выплеска энергии. Работают на тоннеровых батареях. 5. Ударная система подавления огневых точек. 2 комплекта зарядов. Высота прыжка. До 70 метров. Время автономного функционирования. От 7 до 30 часов, в зависимости от нагрузок. Дополнительные опции. Внутренняя связь. Захват наземных и воздушных целей. Тепловизор. Система самоликвидации. Система обеспечения жизнедеятельности. Медицинская система. Вспомогательная тактическая система. Выглядит интересно. Особенно категория бронирования, которая встречается тут не так часто. Плюс о таком вооружении, как силовые перчатки или система подавления огневых точек, экс-якудза ничего не знает. Хотя, по своему роду деятельности, хорошо знаком с оружейными новинками сектора. Лишнее подтверждение, что экзы произведены не здесь. Выслушав экспертное мнение Хачира, перехожу к следующему пункту. Тяжелый экзоскелет поддержки Рхиноцерос. Категория бронирования. 10. Встроенная система противоракетной защиты. Встроенный энергетический щит. Подходит батарея на тоннере. Вооружение. 1. Внешняя энергетическая установка. Подходит батарея на тоннере. 2. Две встроенные энергетические установки. Подходит батарея на тоннере. 3. Ударная система подавления огневых точек. 7 комплектов зарядов. Высота прыжка. До 25 метров. Время автономного функционирования. От 10 до 36 часов. В зависимости от нагрузок. Дополнительные опции. Внутренняя связь. Захват наземных и воздушных целей. Тепловизор. Система самоликвидации. Система обеспечения жизнедеятельности. Медицинская система. Вспомогательная тактическая система. Сначала не понимаю, почему X, который предназначен для огневой поддержки, располагает довольно куцым списком вооружения. Потом взгляд падает на кнопку, предлагающую просмотреть его изображение, и моя точка зрения сразу меняется. Как быстро выясняется, внешняя энергетическая установка напоминает скорее небольшое орудие, бьющее выплесками энергии. Странно, что в характеристиках отсутствуют даже намеки на поражающую способность оружейных систем, но как мне кажется, такая хреновина должны гарантированно уничтожать все, что окажется в зоне поражения. Если добавить к этому две установки классом послабее и ту самую систему подавления огневых точек, то скорее всего пара бойцов в таких экзах смогут выдать настоящий шквал огня. Смущает только тот момент, что одновременно с этим они сами превратятся в отличные мишени. Да, перемещаться смогут, но для прицельного огня нужно оставаться на одном месте. Уровень бронирования, безусловно, тоже высокий. Но если отталкиваться от расклада с штурмом цитадели корпоратов, то у последних точно найдется, чем ответить. Кратко озвучив информацию остальным, перехожу к финальному пункту. Штурмовой экзоскелет Лихт. Категория бронирования. 14. Встроенная система противоракетной защиты. Встроенный энергетический щит. Подходит батарея на тоннере. Встроенный тактический модуль. Вооружение. 1. Две встроенные энергетические установки. Подходит батарея на тоннере. 2. Внешний клинок. Работает на тоннеровых батареях. 3. Многокомпонентная ударная система. Работает на тоннеровых батареях. В случае необходимости, может быть задействована в качестве экстренного щита. 4. Ударная система подавления огневых точек. 3 комплекта зарядов. Высота прыжка. До 70 метров. Время автономного функционирования. От 5 до 30 часов. В зависимости от нагрузок. Дополнительные опции. Внутренняя связь. Захват наземных и воздушных целей. Тепловизор. Система самоликвидации. Система обеспечения жизнедеятельности. Медицинская система, вспомогательная тактическая система. Интересно, максимальный уровень бронированности в сочетании с мощным вооружением. Некоторые вещи не совсем понятны, например, что такое тактический модуль или многокомпонентная ударная система. В чем разница между модулем и вспомогательной тактической системой? Понятно, что они чем-то отличаются и, судя по всему, критично, раз указаны в разных разделах. Но, чем именно? Еще раз просматриваю все варианты, заодно давая остальным время на размышление. Потом заглядываю в раздел с энергетическим оружием. Тут тоже есть немало интересного, но после короткого обсуждения решаем, что приоритетом все-таки должны стать экзоскелеты. Они обеспечат сразу и нужный уровень защиты, и дополнительное вооружение. Остается сделать выбор, что не так просто. Поставок у нас две, поэтому комбинаций напрашивается немало. Например, взять 4 штурмовых фламма, или 2 фламма, плюс столько же рхиноцеросов. Тогда только один боец останется в КДЗ с его 10 уровнем бронирования, и мы получим относительно сбалансированную группу, с 2 штурмовиками, парой солдат огневой поддержки и прикрывающим их бойцом. Другой вариант, сразу 2 лихта, зашкаливающий уровень брони, о котором в секторе даже не слышали, высокая огневая мощь и наверняка отличные показатели в плане скорости. Последняя среди характеристик экзов отсутствует, так что тут тоже сложно сказать нечто определенное. Но как по мне, эта модель должны превосходить остальные по всем показателям. Единственное, что смущает, при таком раскладе, сразу 3 человека останутся в старых экзах, что автоматически выводит их за рамки основной схватки. По той простой причине, что оборона ИСов будет располагать достаточной огневой мощью для их ликвидации. Открыто пойти в атаку они точно не смогут. Короткая дискуссия заканчивается решением, которого не было среди первоначальных вариантов. 1 лихт, плюс 2 рхиноцероса. Первый я заберу себе, а огневой поддержкой займутся ИРы с ХРом. Уна и Хэч останутся в Кадзе, обеспечивая прикрытие. При таком раскладе, войти внутрь башни эйсов мне придется в гордом одиночестве. Вся надежда на то, что максимальный уровень брони экзоскелета, которого здесь никак не должно существовать, одновременно с этим означает и впечатляющую огневую мощь. Иначе, внутри высотки мне придется нелегко. Выбрав нужные опции, заказываю доставку трех экзоскелетов. Сразу же слышится вопросительный голос Эйры. «Командир, а модификации ты смотрел? Там в этот раз все не так просто». Машинально вздыхаю, усталость постепенно берет свое. По-хорошему, нам сейчас стоит отдохнуть, как минимум, несколько часов, а лучше и вовсе выспаться по полной. Но сектор продолжают накачивать радиоактивными веществами, мощность излучения постоянно растет. Задерживаться – далеко не самая лучшая идея. Махнув девушке рукой, открываю окно с имплантациями. Тут и правда немало всего. С учетом сразу пяти доступных аугментаций, показываются свежие цепочки модификаций. Защитные модификации тела. Имплант пассивной защиты, 6 категорий бронирования. Дополнительный. Требуется наличие предыдущего импланта пассивной защиты. Обеспечивает защиту всего тела, включая конечности и череп. Стоимость установки. Отсутствует. Предоставлен в качестве награды. Имплант пассивной защиты, 7 категорий бронирования. Дополнительный. Требуется наличие предыдущего импланта пассивной защиты. Обеспечивает защиту всего тела, включая конечности и череп. Стоимость установки. Отсутствует. Предоставлен в качестве награды. Имплант пассивной защиты. 8 категорий бронирования. Дополнительный. Требуется наличие предыдущего импланта пассивной защиты. Обеспечивает защиту всего тела, включая конечности и череп. Стоимость установки. Отсутствует. Предоставлен в качестве награды. Имплант пассивной защиты. 9 категорий бронирования. Дополнительный. Требуется наличие предыдущего импланта пассивной защиты. Обеспечивает защиту всего тела, включая конечности и череп. Стоимость установки. Отсутствует. Предоставлен в качестве награды. Имплант пассивной защиты. 10 категорий бронирования. Дополнительный. Требуется наличие предыдущего импланта пассивной защиты.